Золото. Король металлов. Ничего такого особенного, что обеспечивало бы золоту такую мистическую роль среди всех металлов, в нем, прямо скажем, не имеется. Ну да, золото — товар недешевый. На дату написания этого текста — $1200 за унцию, то есть 31 грамм, поскольку пользуется постоянным спросом. Однако родий, например, которым покрывают для красоты серебряные изделия, существенно дороже, да и платина тоже. О радиоактивных изотопах мы не говорим. За 1 грамм Калифорния просит аж $6,5 миллионов, да и продадут не всякому. Знакомство человека с металлами началось с золота, серебра и меди, встречающихся в свободном состоянии на земной поверхности. Впоследствии к ним присоединились металлы, распространенные в природе и легко выделяемые из руды – олово, свинец, железо и ртуть. На территории Болгарии в Варнинском некрополе найдены золотые побрякушки, датированные 4600 годом до нашей эры. Следовательно, человечество знакомо с золотом уже как минимум 6500 лет. Золото было слишком редким и слишком мягким, чтобы ковать из него полезные вещи, хотя одному из авторов довелось видеть в Колумбии древние рыболовные крючки из золота, с которых не составляло труда соскользнуть даже кильки. Зато, во всяком случае, в те времена оно казалось как бы символом вечности, поскольку на воздухе не окислялось, вода на него не действовала и таким образом идеально подходила для изготовления украшений. Человек, надо сказать, весьма часто стремится к тому, чтобы у него имелось больше вещей, чем у соседа, особенно вещей редких и дорогих. Так что на многие века золото стало самым надежным средством для сохранения богатства. Недаром в тяжелые для экономики времена цены на него повышаются, иной раз даже запредельно. В 1933 году, во время Великой депрессии в США, Франклин Рузвельт с целью спасти от окончательного краха банковскую систему, национализировал драгоценный металл и объявил преступлением утаивание американскими гражданами золотых слитков или монет. В течение 3 недель все частные лица, банки и организации были обязаны сдать свое золото в виде монет и слитков. Наказание за неисполнение закона – 10 лет тюрьмы или $10,000 штрафа. Те, кто сдавал золото в казначейство, получал компенсацию в 20,67 бумажных доллара за унцию, а через год, в 1934 году, курс изменился до $35 за унцию. То есть каждый, кто подчинился закону и сдал свое золото, потерял за год 41% от стоимости металла. Этот запрет, который оставался в силе до 1975 года, до сих пор вызывает определенное злорадство у советских патриотов. Закон, конечно, нехороший, но товарищ Сталин тоже ушел недалеко. В декабре 1931 года универмаг номер 1 в Москве начал продавать товары советским гражданам в обмен на золото в ломе, ювелирных, художественных, бытовых изделиях, монетах, слитках, песке, самородках и так далее. Затем возникли магазины системы Тараксин, торговля с иностранцами, пользовавшиеся большой популярностью, поскольку рубль в качестве национальной валюты в те годы не был обеспечен практически ничем. С 1937 года действовал запрет на владение иностранной валютой под страхом уголовной ответственности. Авторы отсылают читателей для дальнейшего знакомства с этим вопросом к известному роману «Мастер и Маргарита». Сколько страстей вокруг заурядного, пускай и редкого, желтого металла, к слову, название золота происходит именно от его цвета. Впрочем, древних могла поражать не только химическая инертность, но и плотность золота. Слиток объемом с обычный граненый стакан весит почти 4 килограмма, впрочем, не намного больше, чем такое же количество вольфрама. При нормальных условиях золото не взаимодействует с большинством кислот и не образует оксидов, поэтому его относят к благородным металлам. Но можно создать и ненормальные, так сказать, условия. Например, залить золото смесью азотной и соляной кислот, как поступил знаменитый алхимик Бонавентура в 1270 году. Эта смесь была названа царской водкой. Серебро, хотя и менее благородный металл, чем золото, в царской водке не растворяется, поскольку на нем сразу образуется защитная пленка аргентум хлор. Заметим, что владельцы предприятий, выпускающих обычную водку под маркой «Царская», видимо, никогда в жизни не открывали учебника химии, как и покупатели. У авторов это название вызывает не столько желание выпить, сколько священный ужас. Поскольку уже столовая ложка реальной царской водки вполне может отправить человека на тот свет. В природе известны 15 золотосодержащих минералов. Самородное золото с примесями серебра, меди и других. Электрум, золото и 25-45% серебра. Порписит, золото и палладий. Медистое золото. Бисмута, аурит, золото и висмут. Различные теллуриды и так далее. Для золота характерна самородная форма. Кроме того, различаются первичные месторождения золота, россыпи, в которые оно попадает в результате разрушения рудных месторождений, и месторождения с комплексными рудами, в которых золото извлекается в качестве попутного компонента. Среднее содержание золота в литосфере составляет 4,3 на 10 в минус 7 степени процента по массе. Его традиционно получают промыванием речного песка, разумеется, не всякого, и добычей золотоносной породы в шахтах. Из руды золото можно извлечь амальгамированием, хлорированием, цианидным способом. В лаборатории коллоидной химии химфака МГУ под руководством профессора Николая Перцева был разработан революционный способ выделения золота с помощью бактерий, адсорбирующих его наночастицы на своей поверхности. На что не пойдешь ради добычи драгоценного металла, даже на использование смертельно опасных веществ. Намывающие золотые крупинки из речного песка старатели не подвергаются при этом особым опасностям, если не считать разбойников и налоговой инспекции. Однако с помощью лотка добывается лишь очень небольшое количество золота, а большая его часть извлекается из руды промышленными методами. И есть какая-то злая ирония природы в том, что для отделения драгоценного желтого дьявола от пустой породы приходится использовать крайне ядовитые ртуть и цианиды. До сих пор считалось, что ртутный метод добычи золота был придуман в Европе еще в начале первого тысячелетия, но получил распространение только в XII веке, хотя в Турции находили золото, полученное по этой технологии, за пару тысячелетий до нашей эры. Огромное количество золота инков и ацтеков, вывезенного конкистадорами из Америки в XVI веке, как предполагалось, было именно старательским, а ртутную технологию якобы завезли в Америку испанцы. Этому способствовало обнаружение огромного месторождения ртути в Испании. Здесь и сейчас добывается 3/4 всей ртути в мире. Однако ученых всегда удивляло, что старательского золота было слишком много, и геолог Уильям Брукс вместе с коллегами из Перу и Колумбии решили проанализировать 7 образцов золотой фольги из поселения Уака-Ла-Вентана культуры секан в Перу 8-14 века, а также из Колумбии и Эквадора. Методом индуктивно связанной плазмы они установили, что во всех образцах содержится значительное количество ртути. Это свидетельствует об использовании ртутного метода добычи золота индейцами задолго до появления конкистадоров. При обработке жидкой ртутью золотосодержащей руды образуется сплав ртути и золота, так называемая амальгама. При промывке тяжелая амальгама опускается на дно и отделяется от породы. Затем ее нагревают, испаряют ртуть и получают золото. Пары ртути чрезвычайно ядовиты, поэтому смертность на средневековых фабриках по амальгамации была очень велика, и сейчас этот метод применяют редко. Впрочем, достаточно вредна и остаточная ртуть в золотых изделиях индейцев. Есть версия, что ртутное отравление было одной из причин слабого сопротивления инков и ацтеков ничтожному количеству конкистадоров. Удивительное совпадение. Для отделения дьявольского металла от основной породы применяли тот же метод, что и для умерщвления неполноценных пород людей, а именно использовали синильную кислоту в виде вещества циклон-Б. Изобрел циклон-Б в качестве инсектицида химик Фриц Габбер, получивший Нобелевскую премию за способ производства азотных удобрений. В 1933 году он бежал из Германии, поскольку был евреем по крови. Его инсектицид с успехом применялся в Освенциме и Треблинке, а золотые зубы жертв поступали в казну. Как мы уже упоминали выше, высокая цена золота – всего лишь плод общественного договора, обусловленного историческими причинами. В сущности, это металл с самым невыгодным отношением цена-качество. Но украшения, ну, электрические контакты, ну, защита куполов церквей от атмосферного влияния, да и в последнем качестве золота заметно уступает более современным материалам золотого цвета. Например, стальные купола храма Христа Спасителя покрыты нитридом титана, намного более дешевым и весьма атмосферостойким материалом. Впрочем, это не отменяет обаяние старых золоченых куполов, как и замечательной технологии получения сусального золота, тончайших металлических листков, получающихся расплющиванием золота между двумя пленками из бычьих пузырей. Авторы еще помнят времена, когда сусальное золото в виде книжек продавалось в советских ювелирных лавках, а юного Мандельштама оно вдохновило на прекрасное стихотворение. «Сусальным золотом горят в лесах рождественские елки, в кустах игрушечные волки глазами страшными глядят. О, вещая моя печаль, о, тихая моя свобода, и неживого небосвода всегда смеющийся хрусталь». В то же время, даже в ювелирных изделиях чистое золото довольно непрактично, поскольку быстро подвергается поверхностному износу и теряет блеск. Поэтому его применяют в виде сплавов с медью, серебром и другими металлами. В случае так называемого белого золота – никелем или палладием. Как бы то ни было, отменить мировое значение золота не в наших силах. Непонимание простых экономических законов заставило целые поколения алхимиков искать катализатор, философский камень, превращение ртути или меди в золото. Смысл этой операции достигался бы только при ее дешевизне, но тогда и проводить бы ее не стоило. Цена на золото немедленно бы обрушилась несколько раз, как это произошло в конце XIX века с алюминием, который после открытия на время зачислили в драгоценные металлы, а потом научились получать в массовых количествах. Упорство алхимиков может отчасти объясняться отдельными успехами на поприще трансмутации. В музеях Европы хранятся золотые монеты, отчеканенные из алхимического золота. Увы, материал для них был получен не из земли, выкопанной в полнолуние златовласой девственницей, а из золота, содержащего материала. Некоторые алхимики честно заблуждались, восстанавливая золото, например, из его оксида, порошка темного цвета, совсем не похожего на дьявольский металл. А многие отлично понимали, с чем имеют дело, и втюхивали недалеким императорам и прочим курфюрстам золотишко, полученное, например, из заранее приготовленной амальгамы. Не принесло благополучия европейцам и почти бесплатное золото ацтеков и инков. Жизнь пары сотен тысяч индейцев не в счет. Золото не зерно и не говядина, а лишь плата за хлеб и антрекот. Привезенные из Америки тонны золота резко упали в цене, а еда, наоборот, сильно подорожала. Эта золотая инфляция стала причиной упадка промышленности благородных идальго и, в общем, привела к развитию капитализма в странах, которым не повезло отхватить себе кусочек нового света, например, Нидерландам. Мы до сих пор говорим о хороших людях «Золотой человек. Называем любимых, ты моя золотая, а осень — золотой». Говорим и о душевном богатстве, о дорогих и близких людях, не задумываясь, что «дорогой», как и «драгоценный», вообще-то говоря, означает «дорогостоящий». Видимо, пещерные инстинкты изжить трудно. А с другой стороны, Пушкин писал, противопоставляя, так сказать, философию бандитского романтизма, силы оружия, цивилизованным товарно-денежным отношениям. «Все мое», — сказала Злата, — «все мое», — сказал Булат, — «все куплю», — сказала Злата, — «все возьму», — сказал Булат. Этой системы ценностей держались многие, в частности, древние викинги. То есть они, разумеется, были бессовестными бандитами, но свое презрение к мещанскому миру выражали своеобразно, а именно, разграбив какой-нибудь французский город, перерезав большую часть жителей и увезя на родину богатые трофеи, часть добычи пропивали, а оставшиеся топили в шведских болотах, где даже опознавательного знака поставить было негде. Переходить к сытой и мирной жизни у этих бравых пареньков считалось неприличным. Впрочем, есть и другие философские системы. В народном сюжете «О Вознесении» Христос предлагает нищим, убогим, не что-нибудь, а именно богатство, гору золотую, реку медвяную. «Будете вы сыты да и пьяны, будете обуты и одеты». Нищие, убогие отказываются от богатства. «Не оставляй, Господь, реки медовые, не оставляй, Господь, горы золотые, не оставляй, Господь, сады винограды. Да отоймут у нас реки медовые, да отоймут у нас горы золотые, да отоймут у нас сады винограды. Только оставь, Господи, Христово слово». Запись от Афониной Матрёны Николаевны, 72 года, неграмотной, сделана в 1956 году в деревне Воринжа Беломорского района. Цитируем по статье А.М. Петрова в сборнике «Образы эпического фольклора», Петрозаводск, 1989 год. Все-таки человеческая душа — большая загадка.